Глава 6. Я почувствовал, как чуждая, пышущая ледяным хладом воля попыталась оттеснить мой разум в темные глубины сознания, туда, где спал Агр-Бадан. В глазах потемнело, в панике я забарахтался в беззвучном крике, а чертов Хаузак все верещал и верещал, как мартовский котик. «Бандак Хакик, повелитель вырвет твои глаза и скормит исчадием Геринапа, распнет твою душу и высосет разум!» Его визг то удалялся на границу слышимости, то вновь, когда я стряхивал рвущегося к контролю моего тела зога, набирал силу. Брошенный в прорубь морозного ужаса, я тщетно пытался вынырнуть на поверхность, где меня ожидал воздух, тепло и реальный мир. И в этом я вдруг нашел неожиданного союзника. Комок злобы, что таился в темных глубинах сознания, вдруг послал ко мне волну смердящей падалью и сумасшествием силы. «Пошел нахуй!» Мысленно взревел я зогу, получив неожиданную помощь и, наконец, сбросил липкие объятия далекого бога. «Убей его, пока он не выдал нас!» прохрипел тот и исчез, оставив меня схватившимся за колени, тяжело отдыхиваться от внезапной атаки. «О, великий Ганеш, покарай нечести!» В ярости на себя, на зога и на Агр-Бадана я пнул Хаузака копытом в башку. Раздался противный влажный чавк, и старикан, расплескивая мозги, завалился на раскаленный гранит. Сгрудившиеся вокруг бесы притихли, понимая, что здесь творится что-то непостижимое для их скутных умишек, но потом вдруг взревели обожающим воем, и их крик растопил ледяные тиски, было сковавшее сердце. «Зог, сукин ты сын! Какого члена?» И я прислушался к себе, но сраный божок исчез без следа, только разум Агр-Бадана хныкал где-то в темноте. Пришествие высшего существа напугало и его до чертиков. Но за неожиданную поддержку я, конечно, был ему благодарен. Кто знает, может быть, и в будущем мне удастся даже наладить с ним контакт. А между тем отгадка неожиданной активности моего покровителя была ясна как пень и сейчас лежала с пробитой башкой у меня под ногами. Хренов Хаузак чуть было не выдал нас своему хозяину с потрохами. Все это навевало весьма невеселые мысли. Сплюнув, я еще раз пнул труп и выкинул всю эту хрень из головы. Дел было непочатый край. Оглядев толпу сбившихся друг к другу кобов, я крикнул. «Мне нужен главный! Есть ли здесь тот, кто может говорить от всех вас?» Увы, вопрос остался без ответа. Синюшные пузаны жались друг к другу и выли на одной ноте. И если немногим ранее я на пару мгновений даже пожалел о решении отдать их на растерзание воинам, то сейчас их тупое безразличие бросило меня в пучину нового гнева. Зарычав, я приказал Быру отобрать тех, кто закончит свои дни в животах бесов и гончих, а остальных приказал направить на очищение покрытой трупами площади, а сам, все еще внутренне содрогаясь от отголосков ледяных объятий долбанного башка, потопал в убежище. Оно было засрано сверх всякой меры. В зеленоватых отблесках висящего по центру марева, разбросанные повсюду куски тел, с отливающей синевой кожей, казались ненастоящими, отрисованными плохонькой графикой в третьесортном экшене. Подранные ковры были покрыты въевшейся грязью и кровью, а статуи, что украшали углы, расколоты в беспричинной злобе. Почему-то планировка убежища Дрибадана несколько отличалась от планировки моего. Здесь была отдельная спальня с огромным траходромом по центру. Не уверен, что Суражарик использовал его по назначению. Но, честно говоря, я уже как-то подпривык к таким зрелищам. Обстановка снаружи мало от него отличалась. Более сотни разгрызенных, растерзанных, сожженных, разорванных трупов целыми холмами и хребтами высились на площади, пяля мертвые глаза на заходящее солнце. Больше не медля, я сунул руки в зеленое марево и погрузился в интерфейс поселения. Странно, но большая его часть оказалась неактивна. Не было возможности ни заказать воинов, ни возвести строение, ни выучить элементы. Впрочем, загадка разрешилась быстро. Едва я только тыкнул на вкладку призыва, появилось сообщение. Эта функция доступна лишь для управляющего поселением. Управляющего? Я перебрался в раздел «Иерархия», где он, собственно, назначался и обнаружил там все три моих поселения – Дыру, Гахаган и Топную заставу. Гахаган был активен, а два других доступны только для просмотра. Но в то же время во всех трех я мог проводить манипуляции с управляющими, назначать, снимать, выдавать и забирать права. Вообще, надо сказать, довольно странная система. Получается, что я начисто лишён микроменеджмента. Хорошо это или плохо? Да хрен его знает. Возможно, в идеале такая схема и неплоха, но прямо сейчас она ставит предо мной нехилую проблему. Кого же мне сюда назначить? Лишаться кого бы то ни было из моей крайне скудной обоймы капитанов и независимых операторов было жутко неохота. Но без назначения управляющего Гахаган будет висеть мертвым грузом. Вздохнув, я вышел из бесполезного сейчас интерфейса и выглянул наружу. А там потихоньку начинался пир. Пахло грязью, кровью, тяжелым мускусным запахом собачек и почему-то дерьмом. Слышались душераздирающие вопли расчленяемых заживо рабов. Меня опять заштормило, на плечи навалилась дикая усталость, а на веки словно повесили по две 32-килограммовые гири. За сегодняшний день и железы демонского тела залили меня таким количеством гормонов и секретов, что хватило бы на целую когорту бойцов ММА. Я потер глаза, бросил взгляд на катящееся за горизонт солнце, зло сплюнул и вернулся к дребодановскому траходрому. Сбросив с него пару вонючих подгнивших копских голов, без сил рухнул на кровать. Ночь в Гахагане сильно отличалась от тонной в дыре. Масса новых запахов бередила ноздри, вдалеке слышались вопли несчастных кобов, чьи стоны нет-нет, да и отдавались где-то под толстой коркой безразличия, накрывшей мое сердце. А уж соседство с целой горой полусгнивших трупов, что без переросток отведывал на завтрак, обед и ужин, и вовсе не должно было способствовать спокойному сну. Но я задрых, как убитый. И почти не удивился, вскоре услышав вкрадчивый баритон. «Вижу, тебя можно поздравить. Ты еще жив. У меня есть сомнения в том, что ты этому рад. Почему же?» Картина удивилась божеству и вдруг рыкнула. «Я как-никак спас твою никчемную жизнь!» Но нынче божий гнев уже не казался столь грозным, как ранее. «В первую очередь я спас ее сам!» — огрызнулся я. После происшествия с верховным жрецом пиетета к Зогу у меня резко поубавилось. «Что это было?» Спросил я его, и он сразу понял, о чем идет речь. С полминуты Зог молчал, нагоняя холод, который сегодня почему-то меня особо не беспокоил. «Я запаниковал», — наконец ответил он, — «и это признание дорогого стоило. Ганешу и остальным совершенно незачем знать, что я вступил в игру. Держись подальше от их жрецов и убивай их при первой возможности. Тебе не кажется, что если бы ты хоть немного посвятил меня в свои планы, я бы не попадал в такие ситуации? Зачем я тебе? Чего ты добиваешься? Кто ты такой вообще есть? Как ты связан с этой божественной троицей? Я хочу ответов!» Последние слова я уже мысленно прокричал. Что сказать? Достал меня этот мутный субъект неимоверно. «Да ты знаешь, с кем разговариваешь, червь!» Рассвирепел бог, и меня окатило новой ледяной волной. Но мне было плевать. После того, как я столько раз побывал на границе смерти, эти штучки стали скорее раздражать, чем пугать. Я вдруг рассмеялся. «Ха-ха, а знаешь что? Я уже даже не уверен, что хочу все знать. Более того, все более задумываюсь, а так ли очевидна для меня твоя полезность? Одним своим присутствием ты втягиваешь меня в мутную божественную разборку, которая мне нахрен не сдалась, а любая твоя помощь обставляется новыми условиями и чревата неприятностями». «Ну вот и скажи, оно мне это вообще для чего?» Некоторое время Зок обиженно сопел, нагоняя холод и темный ужас, но откуда ни возьмись взявшийся похуизм, легко отбивал все его ужимки. То ли бог не ожидал такой отповеди, то ли посчитал, что подобным маринованием сможет подрасшатать мне нервы, но я решил его немного подстегнуть к прояснению ситуации. «У меня есть стойкое подозрение, что мне некуда возвращаться. А Горбодан здесь, как и я, а это значит, что мое тело, скорее всего, мертво. А это, в свою очередь, значит, что я здесь очень надолго, возможно, даже навсегда. Я тут подумал, я даже и не против содействия тебе, но я хочу быть не слепой марионеткой, а твоим партнером, который разумеет, что к чему и разумеет свою выгоду». Похоже, мне удалось его удивить. Зок долго молчал, а потом довольно спокойно поинтересовался. «Но ты ведь понимаешь, что не может быть партнерства между сильным и слабым. Мне ничего не стоит тебя обмануть или сманипулировать». «Именно этим ты до сих пор и занимался. Довольно невежливо перебил я бога. И меня такой расклад не устраивает, если я и буду играть роль, прописанную тобой, то только по доброй воле, ясно осознавая, что я от этого получу». «И что же ты хочешь, Славик с земли?» Сарказмом Зога можно было отравить целый океан. Глубоко вздохнув, я начал перечислять. «Первое, чтобы ты никогда не пытался провернуть нечто подобное тому, что попытался сделать вчера. Второе, я хочу избавиться от этого ублюдка в моей голове. Третье. Полный расклад по делам на ране, о твоей роли и о моей роли. Инфу об этом мире, кое я уверен, у тебя немало. Ну и помощь. Реальную помощь». «Я подумаю», — сказал бог и вдруг исчез, опять оставив уже риторический вопрос, а зачем он вообще появлялся. Но на самом деле я был даже скорее рад, что Зок так внезапно слился. Было стойкое ощущение, что чем дольше и дальше я нахожусь от его мутных схем, тем сильнее стану как игрок, с которым придется считаться. Да, он абсолютно прав, говоря, что сильному ничего не стоит обмануть слабого, и все, что он мне скормит, я буду делить натрое. Как надоело шарить в потьмах! Насчет этого ублюдка обязательно нужно будет прояснить дело. Да, он помог в схватке с магом, да, помогал и ранее, но, с другой стороны, он нехило меня подставил у нуразгов. Словно липкая паутина, Зок постоянно вьется где-то рядом, подкидывает мелкие подачки, нагоняет туман и сваливает в закат, не говоря ничего внятного. Бесконечные намеки и ужимки достали окончательно. А еще А еще мне пришла в голову неожиданная мысль, что теперь у меня тоже есть то, чем можно надавить на мутное божество. День 21. Малая крепость Гахаган, 6 уровень. Остаток ночи я проспал, как убитый. Когда, наконец, поднялся, вкрадчивый баритон Зога все еще бился под черепушкой. От этого была одна польза. Мрачное, нечленораздельное ворчание Агарбадана стихло, будто сознание демона больше и не было в моей голове. Ублюдок явно знал не понаслышке о чертовом боге. Ох, если бы его взять, да и вытрясти с них обоих нужную мне инфу, понимание процессов, происходящих на ране и вне его, это многого стоит. Но как это сделать? Обдумывая эту мысль, я брезгливо скинул перемазанный засохшей кровью плащ и, потягиваясь, вышел наружу. Площадь немного расчистили, но в целом она все так же была завалена трупами. Запекшаяся кровь покрывала гранит мерзкими комками. Порубленные тела, растоптанные кишки, разможженные головы, обожженные куски мяса. Бррр. Первым делом я отыскал моих капитанов. Они были слегка помяты, будто пили и морально разлагались всю ночь, но вполне бодры. Местные хижины бесов, как и те, что остались в дыре, приводили в порядок моих юнитов на раз-два. Фингал сообщил, что лишь полдюжины воинов нуждаются в еще одной ночи исцеления. Общие потери составили 29 бесов и 5 гончих. Потери противника были как минимум вдвое, а то и втрое выше. Что неудивительно, так как почти треть от них пришлась на раненых, добитых моими бравыми воинами. Кстати, при осмотре крепости выяснился интересный факт. В канавах и расщелинах обнаружилось почти 30 трупов дрибадановых бесов с коржей и даже парочка гончих отнюдь не первой свежести. Они были жутко изуродованы и расчленены на множество кусков, словно те, кто совершил это, ненавидели бедолаг до глубины души. Несложно было догадаться, что это значит. Установление правления Суражарика прошло не без возражений. По-видимому, ему предшествовала жаркая схватка. За меня ли бились эти безымянные юниты или сами хотели отхватить кусочек власти? А откуда, собственно, взялся сам бес переросток? Был одним из каким-то образом прокачанных капитанов Дрибадана или мутировал после того, как взобрался на вершину? Теперь об этом мы уже никогда не узнаем. Удивительно, но вчерашнее кровавое пиршество несколько отрезвило кобов, и сегодня они вытолкали мне на обозрение дряхлого старца под именем Шинну. Морщинистый синерожий дедок, вцепившись в заплетенную в косичку пегую бороденку, упал в ноги и что-то нечленораздельно замычал. Надпись над ним гласила: «Шинну, раб второго уровня». «Говорить! Говорить!» Бир ткнул его пару раз тупым концом копья, и старец, испуганно закивав, довольно внятно изрек: «Повелитель, смилуйся!» «Не надо просьб!» — рявкнул я, натягивая уже привычную личину повелителя демонов. «Исполняйте мои приказы, и будете жить!» Пузан снова мелко закивал, и Бир его увел. «В будущем я обязательно займусь этим хреном более плотно. С самого начала моего пришествия на Ран я рассматривал окружающие племена как источник усиления своего могущества. Увы, пока что на этом пути я продвинулся чуть менее чем никак. Близ дыры не оказалось племен кобов, самгары тоже жили не близко, а нуразги и того дальше». Да и взаимоотношения с ними, мягко говоря, не сложились. Дрибадан же сумел разгромить как минимум 1-2 племени кобов, а это значит, что рядом они по крайней мере есть. Я раздал приказы и распустил свой ком-состав. Черный легион во главе со своим капитаном продолжил прочесывать крепость, время от времени принося мне различные интересности. Лукарей, понесших наибольшие потери, я расставил по стенам и на караулы в самом городке. Не думаю, конечно, что от кобов можно ожидать каких-то неожиданностей, но перестраховка не помешает. Ну, а ребят Быра отправил вместе с Барбосой и большей частью его собачек на разведку. Карта в личном интерфейсе пока что показывала мало чего. Небольшой участок предгорий, да пару невысоких вершин чуть севернее Гахагана. Сам же я принялся наводить порядок в крепости. Во-первых, были пересчитаны все кобы, коих оказалось 114 рыл. Часть из них позже я намеревался захватить с собой в дыру. Они, в отличие от присылаемых системой рабов, все-таки были почти мыслящими существами, владели множеством ремесел и даже умели, как выяснилось, разговаривать. Я уже даже пожалел о вчерашнем бездумном расходовании столь ценной раб-силы. Множество трупов, поднявших восстание юнитов, кобы оттащили в расположенную в полукилометре от крепости большую яму. Громадные туши мертвых гончих, правда, пришлось бросить невдалеке от ворот, уж слишком они были неподъемны. Моих павших воинов они завалили камнями в расщелине поближе. Пару десятков рабов я выделил для сбора еды, запасы которой были в Гахагане практически на нуле. Под присмотром четверки гончих хаоса они отправились в небольшую долинку в километре к северу от крепости, что являлось здесь обычным местом сбора этого ресурса. Тут надо сказать об интересной особенности системы, до коей я сегодня догнал. Ресурсы моих поселений оказались разделены, в то время как счетчик маны был общим, что было весьма логично. Вообще, единое использование двух крепостей было довольно затруднительным. Весьма высокая стоимость перехода сводила на нет активный обмен ресурсами, товарами и войсками. Получалось, что я, по сути, буду управлять двумя раздельными областями. Да, смогу перебрасывать войска на угрожающее направление, но этот плюс нивелировался тем, что и оборонять придется вдвое большую территорию. В крепости обнаружилась масса бытового скарба, захваченного, как видно, вместе с кобами. Также я выяснил, почему вчера я уловил нехилый такой аромат дерьмеца. Еще бы я его не уловил. Кобы устроили сортир в большой яме прямо на траверзе убежища. Бляха-муха, неужели моего братца не волновало такое соседство? Но больше сортира меня заинтересовали постройки, возведенные Дребоданом. В принципе, они почти не отличались от моего набора, разве что в крепости не оказалось ни шатра, ни ямы чудовищ, ни мастерской, но взамен них я приметил странное шестиугольное строение. Выщербленные ветром камни стен были беспорядочно натыканы, словно стройку вела бригада пьяных таджиков. «Сумрачный дом», — гласило название. Но за что эта хрень отвечала, я так и не понял. Я несколько раз обошел вокруг него, заглянул внутрь, поплевал в пустые углы и, махнув рукой, двинулся к следующей находке, заваленному всяким тряпьем и ветошью сундуку, который бесы отыскали брошенным в чан. Сундук оказался копией того, что с каким-то обновлением убежища появился и у меня, но был жутко пошарпан, побитый и исцарапан, будто его колотили паровым молотом. Держу пари на яйца экибастуса, сурожарик очень желал его раскрыть, но все попытки окончились ничем. А вот мне он поддался. Я легко и без напряга поднял опаленную крышку. Содержимое несколько озадачило. Во-первых, там были смутно знакомые пергаментные листки. Во-вторых, парочка частей странного зеленовато-зернистого доспеха. Наручили поножи, хрен их разберет. И в-третьих, большой, едва поместившийся в сундук хрустальный осколок врат. Но отнюдь не такой, какой Дребодан приволок в дыру. этот совсем не был прозрачен. Темные грани едва пропускали свет, а внутри переливались черные крапинки, будто скользя по обратной стороне поверхности. Хмыкнув, я отложил осколок и взял в руки листки, озадаченно помял в руках шершавый пергамент. «Точно! Да ведь у меня в сундуке лежит такой же! Я совсем и думать забыл об исчерканных листках!» Интересно то, что если все иные надписи «Отбор» заботливо переводил на понятный мне русский, каракули на этих листках оставались неразборчивой хренью. Раздавшийся откуда-то от ворот шум отвлек меня от созерцания дрепадановых богатств. Шум все возрастал. Возбужденные и недоуменные тявки бесов вдруг перекрылись высоким и сварливым женским голосом. Я захлопнул сундук и быстрым шагом, пропетляв меж складами, вышел к ведущему от площади к убежищу подъему. Ворота отсюда видны были плохо, но там явно творился какой-то переполох. На надвратной площадке стоял одноглазый и что-то нечленораздельно мычал куда-то вниз. Я озадаченно почесал макушку, но вдруг ворота распахнулись, и кто-то проник в крепость. Несколько бесов, от коих виднелись лишь наконечники копий, углубились в застройку. Кажется, кое-кто получит по клыкам за такое безалаберное отношение к нашей безопасности. Внутренне закипая, я дождался, когда небольшая процессия минет нижний город и ступит на уже расчищенную площадь, и... Сенка, актор. Увидел издалека я надпись над высокой, одетой в коричневое кожаное платьице фигурой. «Твою ж мать! Как неожиданно! Актор, да еще какой! Вернее, какая!» Девушка с веселым прищуром возрилась на меня и немногочисленных собравшихся на площади зевак. Скуластое лицо с густыми бровями и озорные карие глаза – вкупе с копной свободно перехваченных в хвост волос, делали ее похожей на раздобревшую на вольных хлебах Покахонтас. Кожаное платье простого кроя открывало на обозрение верхнюю часть весьма соблазнительной груди и руки, а снизу не доходило и до колен. На шее висело несколько деревянных побрякушек, а запястья украшали толстые золотые браслеты. Девица нагло улыбнулась и произнесла: «Да чтоб меня Ганеш поимел! Вот это зверинец!» Я было вспыхнул. В мгновение в животе скрутился тугой комок злобы, но под озорным взглядом карих глаз он быстро рассосался. Девица мне понравилась. «Кто кого поимеет, мы еще поглядим», — ответил я ей в тон. «Какими судьбами?» Мне действительно было интересно, что за историю вложил отбор в эту прелестную головку. Помнится, Горей вещал что-то про пересечение черных гор. Но девица сумела удивить. «Да какая к черту разница?» — отмахнулась она. «Мне тут на ухо какой-то хрен шепчет, что, мол, задание для тебя есть». Протянул я, пытаясь понять, что все это значит. Неужели Сенка уже вышла из-под контроля отбора? Горею на это понадобилось 2,5 недели и некие непонятные пертурбации. «Короче, слушай», — затараторила Сенка. «Злобная тварь под именем Маракеш блуждает по долине волн. Кто-то пробудил ее от сна в недрах черных гор, и теперь гнев ублюдка столь велик, что он не успокоится, пока не напьется крови живых существ. Тогда он уснет». Уснет до тех пор, пока новый глупец не захочет потешить свою гордыню попыткой убить древнего монстра. «И?» «Хрен говорит, что ты можешь его завалить и получить награду. Или фиг с ним, пусть блуждает». Однако ж, с этим самым Маракешем все понятно. Очередной квестовый монстр отбора. Но вот говорящий хрен заслуживает самого пристального внимания. «И что же это за такой хрен, который шепчет на ухо?» — напрямую спросил я девицу. Кажется, впервые за время разговора она несколько смутилась, словно до сего момента не задумывалась о таких странных вещах. Это как внутренний голос, как глаз богов, но я знаю, что это иное, словно бы я сама даю себе указания. Она смешалась и яростно почесала шевелюру. Ну вот, это уже более похоже на то, что я видел у Горея. Реальная личность сопротивляется тискам системы, блуждает в выставленных ею преградах, ища выход и ответы. Удивительно только, что нахалка озаботилась этим так рано. Хотя, может быть, она шляется вокруг Гахагана уже давно, или даже она уже была здесь. Я еще раз посмотрел на нахмуренную девицу. «Задание, значит, для меня». Честно говоря, я не очень хотел связываться с этим Маракешем. Мало того, что, походу, его завалка будет не столь уж легким делом, так и любое отклонение от моего плана по развитию протогосударства я воспринимал сейчас как лишнюю помеху. С другой стороны, кого бы я ни поставил на руководство поселением, взваливать на него эту проблему было не лучшим решением. «Хорошо, я возьмусь за это дело». «Вы приняли задание убить Маракеша». «Ну и отлично», – задорно воскликнула она, словно проснувшись, и тут же добавила. «Похоже, я задержусь в твоем поселении, вождь. Где мои слуги могут разбить шатер?» «Шатер? Слуги?» «Ну не думаешь же ты, что одна из семи акрисовых дев путешествует в одиночестве?» «Ну, там...» Я махнул рукой на левую сторону Гахагана, где в пределах стен находился большой, еще не застроенный пустырь. Сенка кивнула и летящей походкой скрылась между двух загонов гончих, а перед глазами заплясала надпись. «Вы заключили договор о сотрудничестве с актором Сенкой Ветреной». «Твою мать! Одна из семи акрисовых дев! Что бы это ни значило! Да еще и ветреная! Чтоб я сдох!» Уже вскоре я с высоты убежища наблюдал, как сквозь врата в крепость заходит целый караван. Три крытые а-ля песторазрисованные повозки а-ля переселенцы на Дикий Запад, запряженные, черт подери, долбанными гаваками, легкая двухколесная коляска и несколько всадников на уже виденных мною у наемников двуногих монстрах. Ничего себе! Да Сенка явно привыкла к комфорту, а по виду и не скажешь. Стоило ее фургонам остановиться на пустыре, как из них прыснуло с десяток облаченных в более традиционные для жареной равнины наряды согбенных фигур, которые споро начали разбивать лагерь. Пум-прум-пум. Я побарабанил когтями по броне, пытаясь припомнить, чем занимался до прибытия нахальной девицы, но тут же уткнулся взглядом во вновь раскрывающиеся врата. На этот раз это был Барбосса. Он оставил своих песиков на привратной площади, быстро прошмыгнул по узким улочкам, и вскоре я уже был буквально забросан мыслеобразами. За полдня быстроногие гончие успели немало. Они описали огромный полукруг вокруг крепости радиусом в десяток километров и нашли немало интересностей. Не откладывая, я раскрыл карту интерфейса, чтобы посмотреть на разведанную собачками Барбосы местность. Как оказалось, жженая равнина близ Гахагана была отнюдь не так пуста, как рядом с дырой. Во-первых, карта подсказала название мощного хребта, что на десятки километров вклинивался в ее раскаленное тело – горы Дугарадана. Они начинались у Гахагана и устремлялись на юг в неведомые дали. Поиск Барбосы не нашел их окончания. Когда мой капитан и его бойцы повернули на запад, то почти сразу наткнулись на огромное ущелье, в ширину превосходившее даже рубец. Ни его начала, ни конца они не нашли, зато обнаружили вившуюся по его краю раздолбанную дорогу. Мыслеобраз, посланный Барбосой, показал большие потертые плиты, уложенные в два ряда. Кое-где они вздыбились, кое-где попросту отсутствовали, но это была самая настоящая дорога. А значит, что? На конце этой дороги обязательно что-то да есть. На карте даже отобразилось ее незатейливое название – Старый тракт. Ну, а севернее разведка дошла прямиком до пресловутой Долины Волн. Барбосса не смог ее показать подробно, так как захватил лишь краем глаза, но ее местоположение на карте отразилось четко. До темноты оставалось еще несколько часов. Оставив Одноглазого за главного, я решил прошвырнуться остальными силами на поиски долбаного Марракеша. Долина Волн находилась в десятки километров от нас. Гончие могли достигнуть ее всего за полчаса, но пехоте, увы, придется топать вчетверо дольше. Вызвав застоявшегося в изнанке мира Шарика, я повел войска на север, любуясь мрачными громадами гор. В дыре они виднелись лишь темной полоской на горизонте, здесь же нависали суровыми громадами, словно предупреждая шального путника, что шутить с ними не следует. Хребет под названием Дугарадан был довольно стар и не мог похвастаться гималайскими пиками. На вид даже самые высокие из его вершин вряд ли превышали 3000 метров. Наблюдая за причудливо изгибающейся змейкой пехоты, что, чертыхаясь, вихляла меж многочисленными трещинами и проломами, я неожиданно задумался о смысле бытия. В последнее время эти думы все реже приходили мне в голову. По-моему, я уже смирился с уготованной ролью и теперь лишь пытался вжиться в нее сильнее. К лучшему ли это? Не знаю. Мясистые зады бесов уже не удивляли взор, а навевали мысли о розовых попках по их несуществующих детей. Ё-моё, что я несу? Я поглядел на постепенно спускающееся к горизонту багровое солнце и желто-красные небеса. Ран, мать его! Прошло, наверное, часа полтора, прежде чем, обогнув очередной распадок больших неровных валунов, мы неожиданно вышли на обширную, зажатую между двумя отвесными скалами, долину. Красноватый гранит сжженной равнины здесь сменялся на мелкую черную гальку, чьи нагромождения действительно были похожи на застывшие волны бурного моря. Ни единой причины природного образования подобного пейзажа мне в голову не приходило. Галечные барханы уходили вдаль, теряясь в сумрачной дымке в тени скалистых стен. Поле было довольно велико, но где же тут спрячешься? Я применил взор Ахара, но, как ни странно, помог он не очень сильно. Ядовито-белая метка расположилась в глубине долины, но визуально тварь видно не было. Возможно, она укрылась за каким-то гребнем. Поскребя между рогами, я отдал приказ Барбоссе прочесать территорию. Собачки, утопая в гальке, розовыми и серыми молниями разбежались кто куда, а я тем временем решил на всякий случай провести небольшую подготовку к сражению, припомнив главное правило римской армии, остановился на постой, устраивай укрепленный лагерь. Мы выбрали небольшой распадок валунов близ пологого горного склона. В этом месте, словно гигантский великан, нанес удар по отвесной стене, разбив значительный ее отрезок на большие осколки. С помощью шарика сдвинули камни наподобие бруствера, а бесы, будто муравьи, быстро присыпали их более мелкими булыжниками, соорудив настоящую стену высотой в 1-2 метра. Немногочисленные стрелки расположились выше по склону. И едва мы закончили сооружение укрепления, как где-то впереди раздался оглушающий трупный рев, а вслед за ним яростные тявки гончих. Кажется, мои ребята что-то нашли. Уже через минуту я увидел, как вслед за улепетывающими во все лопатки собачками, быстро скользя по осыпающейся кальке, двигалось удивительное существо. В отличие от многочисленного отборного зверья, с коим я уже успел познакомиться, оно представляло собой не очередную вариацию на тему ракообразных, а гигантского сухопутного осьминога. Дюжина чудовищных щупалец шустро подтягивала аморфное темно-коричневое бородавчатое тело. Оно было все покрыто какими-то шишковатыми, сочащимися слизью наростами и не имело ни глаз, ни ушей, ни вообще каких-либо органов чувств, ни даже рта. Но, тем не менее, весьма быстро преследовало моих воинов. Блин, а как его мочить-то? Тактика против ракообразных сциллохоров и даже блимбов была уже известна. Окружай да раздергивай, постепенно лишая ног, а с ней и маневренности. Что же делать с этой здоровенной хренью? В холке Марракеш, если и был меньше вагров, то не слишком, но зато за счет щупалец выглядел много массивнее. Было решительно непонятно. Ё-моё! Я, судорожно сжимая секиру, принялся лихорадочно ломать мозги, пытаясь найти подходящую методу против такого чудища. Марракеш тем временем приблизился к нашим куцым укреплениям. Собачки, лающие сгустками злобы, подались в стороны, а чудище на мгновение замерло, обозревая, непонятно правда чем, противостоящих ему воинов. Округлое тулово завертелось вокруг своей оси, щупальца осторожно тронули близлежащие валуны. Мои лучники выпустили пару стрел, но они застряли в толстой шкуре монстра, не причинив ему каких-либо неудобств. Источающие дурно пахнущую слизь отростки шарили все ближе к бесам, и я отдал приказ посторониться. Но вдруг одно из щупалец внезапно удлинилось, едва ли не на десяток метров, и, схватив зазевавшегося беса, потащило к приподнявшемуся тулову. Марракеш воздыбился, открывая основание, и тут же схрумкал моего бойца круглой, полной зубов пастью. «Ёбаный экибастуз!» Бесы взревели, потрясая копьями, а я, наконец, решился пощупать ублюдка за мягкое место. Вскочив на грозно зыркающего из-под опущенных рогов шарика, я яростно взвыл и, отдав мысленный приказ, бросился в атаку. Хлоп! Огромное щупальце со скоростью атакующей кобры взвилось по мою душу, но шарик был настороже. Резкий нырок влево едва не сбросил меня на земь, я чудом удержался и даже умудрился рубануть секирой по пролетающему мимо отростку, оставив на нем прыснувшую зеленой кровью зарубу. В тот же момент до того описывающие круги вокруг монстра собачки, подпрыгнув словно мячики для пинг-понга, взвились в воздух и обрушились когтистыми клубками ярости на коричневую тушу Марракеша. Похоже, монстр не ожидал такой прыти. Массивная фигура дернулась, пытаясь уйти с линии атаки, но собачки были повсюду. Но на этом наш успех закончился. Песики рвали отвратные бородавки, пытались прогрызть кожу. Я рубил, как проклятый. Но огромному монстру наши потуги были что комариные укусы. Марракеш был слишком огромен, чтобы они могли причинить какой-нибудь реальный вред. А меж тем он времени не терял. Еще один выстрел щупальца, и одна из гончих хаоса забарахталась в его объятиях. Остальные взвыли, но монстр невозмутимо подмял ее под себя и громко зачавкал. «Сукин сын!» Я выпустил в него огненный шар, но и он не нанес ему заметный урон. Скользя по осыпающемуся гравию, я отдалился от чудовища на безопасное расстояние и приказал своим бобикам сделать то же самое. С наскоку такую громадину не возьмешь. Но что же делать? Марракеш же, поглотив бедную гончую, сыто рыгнул и снова в нерешительности завозюкался на месте, не зная, на кого ему нападать. Гребни из мелкой гальки были не лучшей поверхностью для игры в салки. Бобики утопали в ней по самые щиколотки, но преимущество в скорости все равно было на нашей стороне. В конце концов, улюлюкающие из-за камней бесы показались ублюдку более легкой добычей. «Назад!» — крикнул я им, когда гигантская тварь вновь подступила к склону. От копий моей пехоты толку здесь мало. Дисциплинированные бесы тут же принялись карабкаться выше, а Маракеш, круша набросанную нами стенку, с видимой неохотой осторожно последовал за ними. Но уже через мгновение вдруг сделал рывок назад, пытаясь достать одну из гончих страданий. Ха! Не тут-то было! Мы уже были на стороже, и эта неохота монстра натолкнула меня на мысль. «Ну-ка, ребята, все на камни!» Подчиняясь приказу, тушки гончих огромными прыжками взмыли на склон горы, оставив чудище в недоумении ворочаться внизу. Маракеш судорожно ощупывал камни, пытаясь нашарить удравших противников. Я отозвал шарика и встал за большим валуном невдалеке от монстра. Теперь все зависело от того, решится ли он на преследование ускользающего врага или забьет болт. Но, как видно, инстинкт убийцы или программа отбора заставил его преследовать противника. Заколыхавшись, Маракеш вновь ступил на камни. Оставляя едва ли не полуметровый слой слизи, монстр перебрался через распадок и, раскидав щупальца, начал подтягиваться вверх по склону. «Отлично! То, что надо для моей задумки!» «Ведь, по сути, чем этот хрен отличается от тех, кого мы мочили до этого? Размерами? Да и только! Его следует также лишить маневренности, а уж потом мы придумаем, как добить!» Теперь, когда он оказался неудобно распластан по большим валунам, а половина щупалец занята тем, что удерживает его тушу на склоне, можно было и попробовать поиграть в кошки-мышки. Я отдал бесам приказ поднять такой шум, какой они только смогут, и они не подвели. Взревели, заулюлюкали, завыли, заорали, застучали копьями по щитам. Град камней и стрел обрушился на окровавленное тулово Маракеша. Мои воины делали все, чтобы сбить чудовище с толку, заставив рыскать из стороны в сторону в попытках догнать улепетывающего противника. А я с собачками меж тем начал свою охоту. Охоту на змей! Ха-ха! Отбросив бесполезный щит, я вызвал огненные когти и в три огромных прыжка, скользя копытами по камню и с трудом удерживая равновесие, оказался около основания одного из щупалец. Вжух, вжух! Секира и полуметровые раскаленные когти впились в покрытый толстой кожей отросток. В то же время собачки проделали это с остальными семью. И, кажется, дело пошло. Маракеш вздыбился, замахал конечностями, но многочисленные атаки, похоже, все же перегрузили его возможности по их отслеживанию. Шлепки стали беспорядочными, а тело беспокойно завозюкалось между двух камней, пытаясь выбраться из ложбинки. Я еще и еще ударял в вонючую массу, превращая почти метровое в обхвате щупальцев кашу. Оно дрыгалось и извивалось, пытаясь меня зацепить, но я лихими прыжками уходил с линии атаки и вновь и вновь обрушивал удары на истерзанную плоть. Колоссальная, нависающая надо мной гора дрожала и дергалась, пытаясь вырваться из ловушки. Но нельзя сказать, что это была игра в одни ворота. Щупальца нет-нет, да и попадали по собачкам. И тогда мои песики со скулящим воем разлетались кто куда. Но дело постепенно шло. Вот одно, вот другое. Если не отрывалось и отгрызалось нами прочь, то измочалилось до состояния рваного мяса. Наконец, Маракеш сумел выбраться с камней. Оставляя толстый слой слизи, он сполз на гальку и попытался удрать, орудуя тремя оставшимися измочаленными конечностями. «Врешь, гад, не уйдешь!» «Мочи, козла!» Отдал я приказ, и мы гурьбой бросились за поверженным гигантом. Еще 10 минут, и дело было сделано. По крайней мере, мне так поначалу показалось. Марракеш лишился конечностей, а с ними и возможности передвижения. Колоссальная, перемазанная зеленой кровью и грязью туша бессильно пыхтела в воронке, которую гигант вырыл из последних сил, пытаясь скрыться в гальке. Я утер трудовой пот, а бесы грянули ревом в честь Агар-Бадана. Победа? Но не тут-то было. А как эту скотину замочить-то? Марракеш тяжело сопел и истекал слизью, но подыхать не желал. Толстая коричневая шкура при ближайшем рассмотрении оказалась сродни упругой броне. Собачки и моя секира поздирали наросты и бородавки, но без повреждения внутренних органов тварь явно не собиралась расставаться с жизнью. «Щит! Похоже, придется поработать мясником. Никто иной не сумеет пробиться внутрь. Ох, жизнь моя жестянка!» Покрепче сжав рукоять секиры, я вновь вызвал потушенные было огненные когти и принялся за дело. Выбрав сочащуюся зеленой гнилью проплешину, я резанул по ней огненными дугами и обрушил на нее удар, а затем еще и еще. О, яйца и кибастуса! Ну и мерзкая работенка! Чертов Марракеш вертелся угрём, стремясь подвернуть под себя намеченную мной дырень в его дубовой шкуре. Из скрывавшейся до толи, а ныне ставшей видимой пасти, воняло 10 000 скунсов, и даже подбадривающие крики моего воинства помогали слабо. Я закончил дело, когда солнце уже коснулось горизонта. Прорубив в боку твари настоящую пещеру и добравшись до сердца, а затем да еще одного, а затем да еще одного. Весь перемазанный зловонной жижей, я устало присел на обрубок щупальца в изнеможении, глядя на надпись. Вы получили 150 маны крови. Вы получили универсальную метку развития 2-го ранга. Черт, что-то интересное. Я приказал бесам найти долбаную метку. И это оказалось непростой задачей. Им пришлось расковырять чуть не всю вторую половину трупа сраного Марракеша, прежде чем в моих руках оказалась перемазанная зеленым гнильем пластина. Я с интересом оглядел метку. Она не сильно отличалась от метки 1-го ранга. Что же она должна дать? Производство в генерала, в независимого оператора? Прямо-таки напрашивалось что-то подобное. Стоящий рядом залитый зеленой кровью Барбосса, уловив ход моих мыслей, вопросительно склонил голову на бок. «Да, мой друг, думаю, тебе первому выпадет честь испробовать на себе эту хрень. Хе-хе!» Барбосса устало кивнул, словно готовясь к чертовски трудному делу. «Желаете применить универсальную метку развития 2-го ранга?» «Желаю!» В тот же миг огромный пес задрожал. Его мускулы под роговой броней заходили ходуном. Барбоса вдруг тоненько заскулил, словно щенок. «Что происходит?» Я кинулся к боевому товарищу, чей черный силуэт вдруг подернулся дымкой, будто пыль веков на мгновение присыпало его в вороненую броню. Снаряженные ужасающими когтями лапы задрожали, и он пал на колени. Окружающие нас гончие взвыли, чувствуя, что с их командиром творится что-то неладное. Я схватил пса за плечи, и кусок бронированной пластины остался у меня в руках. В ужасе я размял его пальцами. Он был похож на пластилин. Подняв глаза, я столкнулся с тоскливым взглядом моего верного помощника. В нем застыла леденящая тоска и отстраненная грусть. А затем тело капитана начало осыпаться, словно высохшая песчаная фигурка на ветру.